Мишка Сорокин. Сорока. Мишка был наш, заветовский. Его отец ушел воевать на третий день войны. От него пришло только одно письмо. С тех пор Мишка, его мама и две сестрички каждый день встречают почтальоншу Фаю у ворот дома. Но она проходит мимо, качает головой и разводит руками. Опять ничего. Тетя Фая, наша почтальонша, тихая, незаметная в довоенное время. Теперь ее ждали и боялись. Она приносила долгожданные письма и казенные похоронки. Женщины, завидев тетю Фаю, выбегали навстречу и замирали. Так и стояли у домов вдоль улицы. Кому на этот раз? «Мне сон приснился», — говорил Мишка. «Папку моего отправили на секретное задание. Вот он и не пишет. Он не может оттуда писать. Мы соглашались. Оттуда действительно нельзя писать». И Мишка сам тоже верил при секретные задания. Был Мишка белобрыс и белобров, весь в отца. А вот сестрички, четыре косички, рыжие-рыжие, в маму. Одна особенность была в этой семье. Все говорили тихо-тихо, почти шепотом. Придешь к Мишке в гости, и кажется, что они о чем-то подговариваются. Мишка раньше всех подружился с Пашкой. И Мишка первый предложил собраться в отряд. И даже название придумал. «Юные мстители». Пашку выбрали командиром, а Мишку — комиссаром. В старой конюшне, той, которая на высоком берегу речки Каменки стоит, заброшенной и обросшей бурьяном и ольховником, на сохранившемся сеновале устроили штаб. Там мы хранили компас, старый треугольный штык от винтовки и НЗ — неприкосновенный запас из двух банок тушенки и полбанки прошлогоднего смородинового варенья. «Эх!» — огорчался Мишка. «Нам бы еще пулемет, как у Чапаева». И он тоже сплевывал.